у другой сын, брат или иной близкий человек. И когда эти женщины спрашивали о них тюремную стражу, в ответ им говорили, цитата, «Вчера было 30 покойников, а сегодня 40. Мы их кинули в море. Так мы каждый день пизанцев выбрасываем». Конец цитаты. Слыша такие вещи о своих дорогих людях и будучи не в силах разыскать их, женщины впадали с горя в оцепенение и от боли в сердце едва не теряли сознание. Потом, чуть придя в себя, они царапали ногтями лица, рвали на голове волосы и громко вопили, ибо пизанцы гибли в темницах от плохой пищи и голода, нужды и нищеты, печали и горя. А о битве при Милории высечена надпись и на старом мраморе фасада Генуэзской церкви Сан-Матео, где покоятся многие члены рода Дориа. Эти до странности испорчены, со многими сокращениями латинские слова можно еще прочесть. Они говорят о торжестве Гены и о выпавших на долю пизанцев унижениях. На этих же старых камнях рассказано и о разгроме порта Пизана объединенными силами Гены и Луки. Цитата. «В год 1290, в 10-й день сентября, Кандраус Ауриа, Кралла Дорио, капитан и адмирал республики Гены, захватил и разрушил порто Пизано». Конец цитаты. Это поражение означало конец Пизы как морской державы. В качестве трофея победители увезли из Пизы портовую цепь. Обрывки этой цепи, желая закрепить память о победе навсегда, они развесили на лучших зданиях великолепным. О человеке, который помог Марко Поло создать книгу, Рамузио говорит лишь следующее. Один генуэзский дворянин, его близкий друг, очень любивший слушать обо всем, что бывает в мире, каждый день ходил к нему в тюрьму и оставался там с ним на долгие часы. Если принять во внимание эти слова, а также то обстоятельство, что текст книги Поло в издании Рамузио не содержит никаких указаний на какое-либо лицо, помогавшее Марко Поло, ученому-издателю было неизвестно. Рамузио, может быть, и прав, когда он говорит о каком-то знатном генуэзце, который, возможно, оказал Марко Поло при его работе над великой книгой какую-то материальную помощь. Однако истинный помощник Поло, имя которого стало известным из других текстов книги, происходил не из Гены. Вместе с пленником Марко Поло в Генуе жил пленник Рустичелло, пизанец. В плен он был взят, вероятно, в битве при Милории и находился в тюрьме уже много лет до того, как с ним встретился невольный гость Генуэзской республики Марко. Хотя о жизни пизанца Рустичелло известно очень мало, кое-какие сведения все же сохранились. Имеющийся в Национальной библиотеке в Париже каталог рукописных книг включает несколько романов о короле Артуре, написанных неким рустичаном из Пизы. Самые ранние из этих романов относятся к 1271 году. Что автор рыцарских романов «Рустичан из Пизы» и «Рустичелло из Пизы» в книге Марко Поло есть одно и то же лицо, этот факт был, вне всяких сомнений, установлен тщательным сравнением текста романов с текстом книги мессера Марко. Было неоспоримо доказано, что стиль французских романов Рустичана в общем напоминает стиль, созданный в Генуе книге «Описание мира». Более того, и здесь, и там встречаются почти идентичные фразы и сентенции, а в некоторых случаях и целые абзацы. Даже начало книги Марко, знаменитые строки, цитата, «Государи и императоры, короли, герцоги и маркизы, графы, рыцари и граждане», почти слово в слово, соответствует первым строчкам компилятивных сочинений Рустичана о рыцарях круглого стола. Начиная с этих вступительных строк и до самого конца описания, попадается так много аналогий исходных выражений, главным образом штампов, что сомневаться в идентичности автора романов Рустичана и товарища Марко по генуэзской тюрьме Рустичелло больше нет никаких причин. Можно быть уверенным, что когда пизанцу предложили работать над описанием мира, он ухватился за это с жаром. Его томило безделье. А тут для сочинителя рыцарских романов такая блестящая возможность вновь поупражняться в любимом ремесле.